Она хорошо спала, хотя почти всегда просыпалась внезапно с чувством, которое можно было бы перепутать с счастьем. Она выбрала слово «счастье», понимая, что называть так испытываемое ею чувство пока рано. В слове этом есть некоторое преувеличение. Люди наверняка считают ее одинокой, жалеют ее, глупцы. Если бы они только узнали, что она в действительности думает о них, а те, кто наивно предполагает, будто знает ее и знает, чем она занимается. Многие из них были ослеплены успехом, хотя в Норвегии скромность считается добродетелью, а независимость — одним из смертных грехов. В ней вдруг вспыхнула неясная, незнакомая ярость. Она вздрогнула, покрылась гусиной кожей, потерла холодной правой ладонью левую руку и удивилась, какая она небольшая, как плотно кожа прилегает к телу, будто кожа ей немного мала. Она давно уже решила не думать о прошлом. На это не стоило тратить силы, однако в последние недели все изменилось. Она родилась в одно мрачное дождливое воскресенье в ноябре 1958 года. При первом же знакомстве с крошечной, полумертвой, новорожденной девочкой, которая осиротела через 20 минут после рождения, Норвегия ясно дала понять, что никто из ее граждан не должен считать, будто он хоть что-то из себя представляет. Ее отец был за границей. Бабушек и дедушек у нее не было. Одна из медсестер хотела забрать ее к себе домой, когда девочка немного окрепнет. Она считала, что ребенок нуждается в большей заботе и любви, чем те, которыми ее может окружить в больнице постоянно сменяющийся персонал. Но страна, пропагандирующая равенство для всех, не могла пойти на уступки ради какой-то одной новорожденной. Медсестре отказали, и девочка продолжала лежать в углу детского отделения. Ее кормили и меняли ей подгузники по расписанию, пока через 3 месяца отец не забрал ее, наконец-то, в жизнь, в которой уже появилась новая мама. «Горечь мне не свойственна», — вслух сказала женщина своему размытому отражению в оконном стекле. «Мне не свойственна горечь». Она никогда не стала бы использовать клише «пламенная ярость». И все-таки именно оно крутилось у нее в голове, когда она повернулась спиной к окну и легла на слишком мягкий диван, чтобы отдышаться. Под ложечкой жгло. Она медленно подняла руки к лицу. Крупные пухлые руки со вспотевшими ладонями и коротко остриженными ногтями. На тыльной стороне одной из ладоней шрам. У большого пальца линия судьбы делает странный изгиб. Женщина пыталась найти историю, которая пряталась где-то там, среди десятков тонких линий. Аккуратно, быстрым движением, она задрала блузку и начала крутиться, поворачиваться, ощущая собственную кожу. Ей стало жарко, горло пересохло. Рывком она села и осмотрела свое тело, словно оно принадлежало кому-то чужому. Провела пальцами по волосам, почувствовала, что на кончиках пальцев остался жир. Расцарапала себя ногтями макушку и жадно облизала пальцы. Под ногтями остался железный привкус, и она грызла их, откусывала и проглатывала кусочки. Теперь она понимала, оглядываться назад просто необходимо, крайне важно соединить свою историю с целым. Она однажды пыталась сделать это. Когда она наконец-то раздобыла копию медицинской карты, сухой, полный профессиональной терминологии рассказ о своем собственном рождении, ей было 35 лет. Она пролистала пожелтевшие страницы, пахнувшие пыльным архивом. Ее смутные предчувствия получили подтверждение, которого она одновременно боялась, хотела и ожидала. Ее мать не была ее матерью.